Эпилог. И как тебе этот юноша? Только что закончилась встреча. Император смотрит на полыхающий закат. К вечеру поднялся небольшой ветерок. Тишина, упокоение и какая-то умиротворенность. Ты мне, старый друг, лучше скажи, почему Милли пощадил? Хмыкает премьер. Пауза. Пролетела маленькая птичка, вся в ярких перьях. Шелест крыльев и росчерк на темнеющем небе. «А ты бы как поступил?» Доносится в ответ тихий голос императора. Помолчали. Если, конечно, посмотреть на это трезво, то она совершила, вернее, помогла совершить невозможное. Внесла успокоение в твою семью, которого не было сотни лет. И это дорогого стоит. Но и лопухнулась. Император только улыбнулся на такое определение к такой красивейшей женщине. Есть такое. Упустить, что малой общался со старшиками, это надо постараться. Расслабилась. Помолчали. Откуда она узнала о том, где малец спрятался? Уточнил старый приятель. Сказала, что подбросили данные. Я ее так ругал в последнее время, что она только проверку поверхностную сделала. А когда информация подтвердилась, то рванула лично за этим сокровищем. И не забывай, он ее и как мужчина интересует. «Это я всегда помню», — хмыкает премьер. «Юлия тоже грезит и бредит этим засранцем. Устроил нам тут всем разгром». «Давно пора», — проскрипел каркающим от смеха голосом император. «Как он по моим мальчикам прошелся! Да они за всю жизнь таких отповедей не получали». «Ну да». «Оттого и ушли с такими постными и задумчивыми лицами», — смеется старый друг. «Но, Помиле, ты так конкретно и не ответил», — напомнил старый пройдоха. «В первый же день ругаться со старшим родом? Ты в своем уме?» — отмахнулся правитель империи. «Я за эту маленькую обретенную корону над своим гербом...» — он ткнул пальцем в свой герб, вышитый алмазами на тунике. «Ей все прощу и простил». «Да, теперь герцогиня. Она по статусу и так ею стала, как только герб старшей ветви получила. Но клятва, не забывай, гаранты правления императора. Отличный ход. А старший брат, я уверен, возьмется за дело очень рьяно, и много голов полетит. Он и его люди никого щадить не будут, кого хоть немного в измене заподозрит. Принц Норрис тому пример. Да и у малого подход, сам видел, какой к делам. Всех к ногтю. Одним словом, война. Но деньги. Реплика премьера немного выбила из колеи и видимого спокойствия императора. Да, наложить свой контроль на финансы Памелы не удалось. Но очень хотелось. Хотя как только я узнал из донесений Милы, что нашелся ее братец, то сразу понял, что эти финансы проплывут мимо нас. И не сказал, уличил друга премьер. Не сказал. — согласился хозяин апартаментов. — Но попытался тебя натравить на Памелу. А та включила дурочку, мол, не понимает намеков, и дождалась принятия решения после прибытия брата. — Постой. Она что, получается, знала, что он должен появиться? Глава кабинета министров сделал стойку. — Очень на то похоже, — пробормотал император. Помолчали, думая каждый о своем. Но тогда почему она сама за ним не рванула или своего Норриса не отправила за братом? С вопросом в глазах посмотрел на друга главный из министров. Помолчали. Не, надуманно. И не играет уже никакой роли ответ на этот вопрос. Хотя интересно, если честно. Отмахнулся от друга император. Даже если и узнали. Ну что с того? Памела захотела помочь Милли. И все. Она по-любому бы брата обрела, а так и подругу поддержала, причем удачно. И в рот взяли, и герцогство огребла. Кому плохо? Не выдумывай, тут криминала никакого. Если и есть причина, то, думаю, с нами она никак не связана. А вот с ее братом возможно. Опять помолчали. Кстати, по деньгам, усмехнулся премьер. И что по ним? Подыграл другу правитель. Да тот призыв малого к аристократам империи о фонде и о строительстве кораблей для флота уже принес огромные дивиденды. Всего за неполные сутки. «Да!» — неподдельно удивился император. «И сколько там уже накапало?» «Ну, накапало — это слишком мелко сказано. Бурный поток, ваше императорское величество, бурный! Это его предложение о рангах, которые даются за построенные и оснащенные корабли, мы обязательно запустим в массы. Но уже сейчас результат просто поразительный. Народ решил, что проще с деньгами расстаться, чем с жизнью. А угрозы нашего маленького принца все очень серьезно восприняли». «Ну не тяни, сколько?» — не выдержал правитель. «Сколько в финансах не скажу, но на несколько тысяч кораблей наши верфи получат заказы уже сейчас. Причем, как и говорил Дэн, от крейсера «Прорыва» и выше». «Несколько тысяч?» — опять удивился император. «Однако, настроение у правителя явно пошло вверх. А ты спрашиваешь, почему я Милли пощадил? Да я ее расцеловать должен был за такой подгон. Хотя опасно с ней целоваться, а то не успеешь глазом моргнуть, как очередная императрица под боком окажется. Нет. Вот пускай теперь ею старший братец мается, и снимать я ее с СБ империи не буду. Ну что, по маленькой? За отлично начавшие идти дела?» «Можно», — соглашается старый товарищ. «А по Дэну? У нас все в силе?» «Что ты имеешь в виду?» — не понимает сути вопроса император. «Ну, это, Милли там, моя Юлия, а парню жениться пора», — напоминает премьер прошлую договоренности по Дэну. «А, ты про это?» — скривился император и, подумав немного, все-таки ответил. «Никаких Милли и твоих Юлий. У меня дочурка не замужем до сих пор». «Но ей же сколько лет?» — удивился друг. «А Милли и того старше?» — парировал претензии император. «И с Милли у вас свои договоренности были. Но теперь открылись совсем другие обстоятельства. А моей девочке надо определяться. Она рвется к власти, в отличие от своих единокровных братьев», — напомнил министр. «Это да», — скривился, словно уксуса хлебнул император. «Нынче не зря же наш видящий провозгласил свой клан гарантом моей власти. Он-то и не допустит даже попытки переворота со стороны своей жены. Клятва не даст. Так что...» Помолчали. «А что?» — через некоторое время подал голос министр. «Как вариант. Причем очень хороший вариант. Привязка видящего и сильного псиона к семье самого императора. Приструнение слишком активной дочери. Вот только что у одного, что у другой характеры. Как бы они вместо любви не возненавидели друг друга. Так бы, конечно, хорошо связать обоих узами брака, и пускай друг друга контролируют, но как бы у нас из наших планов один пшик не вышел». Император качает головой, соглашаясь. «Есть такие опасения и у меня тоже. Два дракона в одной пещере. Но мы упускаем другую сторону этого вопроса». «Какую?» — не понимает уже премьер мысль своего императора. «Какую? Ты про наши подозрения забыл?» Пауза. «Возможный кандидат в императоры? Интересно». «Да, в таком случае это женитьба, а для кого и замужество, было бы очень выгодно для нас, для всей империи. Да чего там, для обеих империй. Но, как я знаю, наши подозрения так и не подтвердились. Генный код не подтвержден. Не забывай, тот император, по слухам, имел прямых предков, хочу заметить, от самих древних. Кто его знает? А может, они по своему желанию могут влиять на состояние этих самых генов? А мы тут голову ломаем. Его ищут по всей вселенной, а он у нас тут под боком. Может, порасспросить его? Ну так, аккуратно». «Видящего? Ты в своем уме?» — рассмеялся император, видя изменившееся от своих же предположений лицо друга. «Нет уж, пускай все идет, как идет. Но вот девочку свою я постараюсь под него подложить. И кто знает, может, у нее и получится приручить этого оболтуса». Конец второй части пятой книги.